Глава 11. Вторая виртуальная спираль. Изначальный мир. Пик Синшан. По лесу бежал военный отряд индусов. Всего 20 эвольверов, и среди них семеро слабые. Каждый входит в сильнейшую организацию Индии, Золотую армию, которой руководил лично верховный главнокомандующий страны. У отряда четкий приказ – незаметно убрать Ханша Хатри, в последнее время набравшего слишком большое влияние в политических кругах Индии. Что самое странное, Ханш Хатри не выходил из изначального мира и открыто не заявлял о своих политических амбициях, но тем не менее за его действиями следила вся страна. Глава отряда замедлился и нахмурился. Он чувствовал запах дыма. «К нам ползут змеи», – тихо сказал слухач. «Много штук 20». «Амритсар, займись ими», – приказал лидер и продолжил путь. 10 человек отделились от основной группы и рассредоточились, готовясь к бою со змеями. Лидеры, оставшиеся бойцы, побежали дальше, к поселению Ханша Хатри. По пути отряд часто сталкивался со звериными стаями, и до сих пор бойцы не получили ни одного ранения, поэтому все были спокойны. Но в этот раз все было по-другому. Не прошло и минуты, как слухач, бегущий рядом с лидером, испуганно заговорил. «Я слышу крики! Амритсар и его группа не справляются! Змеи продолжают двигаться сюда!» Лидер резко остановился и отдал команду. «Готовимся!» «Вуш!» Из-за деревьев начали появляться плоские змеи, похожие на лезвия. На них не высохла кровь Амритсара и его группы, навсегда сгинувших в лесах пика Синшан. Двое индусов из команды лидера и среагировать не успели, как плоские змеи проткнули их тела насквозь. Следом за ними показалась двуглавая кобра. Обе пасти раскрылись и выдохнули туман. Правая – желтый, а левая – розовый. С другой стороны сразу нескольких алых питонов выстрелили сгустками огня. «Они все вожаки!» – прохрипел лидер отряда. Его кожа посинела от яда кобры. А в следующую секунду хвост массивной металлической змеи снес ему голову. После активации навыка «Полная трансформация», абсолютная, я мог выбрать одну из спиралей ДНК. Перед глазами появилась картинка. Моя цепь ДНК медленно крутилась, а над ней и под ней параллельно висела по прозрачной цепи. Та, что сверху, была крупнее, устойчивее, а снизу меньше, и она мигала, готовясь в любой момент развеяться. Я сконцентрировался на той, что снизу. Перед глазами всплыла надпись «Слияние виртуальной ДНК с основной». И меньшая цепь начала подниматься, соприкасаясь с основной спиралью. Я сразу же почувствовал жжение. Как и в прошлый раз, моя кровь забурлила. На руках начали появляться белые жесткие волоски. То же самое происходило по всему телу. Мне жутко хотелось почесаться, но я терпел, стиснув зубы. Боль прокатилась с головы до пят, уколола глаза, а после видение изменилось. Краски приобрели яркий синий оттенок, стали насыщеннее. Разум словно расширился, стал холоднее. Мысли в голове начали возникать одна за другой. Я мог очень быстро обдумать любую проблему. Помню, как закончилось первое слияние с ДНК Байху. Я отменил навык. Волоски исчезли, зрение восстановилось. Тяжело дыша, я упал на колено. Из глаз текла кровь, кожа покраснела и жутко чесалась. Я присел у дерева и несколько минут пытался отдышаться. Шкала нейтрино показывала 13% от максимума. Раньше активация навыка сжирала половину нейтрино. Но сейчас, после всех улучшений, уходило около 24%. Еще процента 2 мне нужно на полет до поселения. У меня нейтрино восстанавливалось медленно. В час где-то по 15-16%. Как только эвольвер становится слабым, у него появляются свои особенности. Кто-то обладает большей шкалой нейтрино или кварков, чем другие, у кого-то выше скорость восстановления. У меня всегда эти показатели были средними. Я сидел у дерева и ждал, пока не восстановится нейтрино. Мне хотелось проверить, что произошло с поселением, и только после этого я собирался вернуться на землю. По своему опыту знаю, что второе слияние ДНК пройдет более гладко, чем первое. Настроение у меня было превосходным, несмотря на ужас, который сейчас, скорее всего, творился в поселении мэра Ханша. Во время слияния виртуальной ДНК с реальной я почувствовал то, чего так желал – состояние холодного разума. Раньше, когда у меня был навык улучшения мозга, я мог входить в это состояние в любой момент. Это помогало откидывать все лишние мысли и чувства и здраво анализировать ситуацию. Выбирая белого шелкопряда, я знал, что мой мозг будет изменяться во время слияния. Только вот я не белый шелкопряд. Мой мозг совершенно иначе устроен, и я не был уверен, какие именно навыки у меня появятся во время слияния. У белого шелкопряда основная способность – ментальные нити. Он мог их создавать сотнями. У меня вряд ли получится проделать что-то подобное, но я доволен и тем, что получил состояние холодного разума. Мне его очень не хватало в этой жизни. Это, конечно, не то же самое, что я имел в прошлой, но лучше, чем ничего. Когда нейтрино достаточно восстановилась, я вновь активировал навык. Но на этот раз выбрал верхнюю ДНК и сразу уловил знакомые ощущения. Ветер вернулся ко мне. Нейтрино не тратилась на поддержание навыка, поэтому я его никогда не отменял. И привык к тому, что ветер всегда со мной. А когда остановил навык, ветер покинул меня, и я словно лишился руки. Очень непривычное и неприятное чувство. Мне оно не понравилось. Взлетев, я устремился к поселению Ханша. Вдали поднимались столбы дыма, закрывая собой часть неба. Подлетев поближе, я разглядел, что поселения уже нет. На его месте остались руины, кишащие змеями. Тут и там я замечал убегающих индусов. Огонь и правда выиграл им время, но немного. Спасало то, что площадь горы огромна, и змеи расползались во все стороны, воюя не только с людьми, но и с местными монстрами. Как бы их много ни было, они не могли покрыть всю территорию горы. Я услышал крик внизу. Молодая индианка со всех ног бежала от бронированного змея. Я спустился, подхватил ее и потащил в небо. Сразу же мелькнуло что-то фиолетовое. На меня бросился змей-прыгун. Не вожак, а зверь. Но все равно он едва не добрался до меня. На одних инстинктах я махнул мечом и отрубил рептилии голову. Отлетев с плачущей девушкой подальше, я спустился с ней на землю и приказал: «Беги отсюда!» «Да, спасибо!» Девушка со всех ног рванула с места и быстро скрылась в лесу. Я вновь взлетел. Вдали раздался вопль боли. Один из эвольверов столкнулся с несколькими змеями и был быстро съеден. В изначальном мире деревья горят не так хорошо, как на земле. Точнее, огонь распространяется гораздо медленнее. Вот и сейчас участок леса между поселением и спуском чадил, но уже почти не горел. Змеи покинули разрушенные поселения и сейчас активно расползались по лесу. Неужели разумный монстр со спуска решил перебраться наверх и готовил себе новое логово? Или он просто приказал поубивать всех, до кого дотянутся змеи? Я помог еще трем индусам. И когда нейтрино вновь опустилась до критической зоны, активировал татуировку. Пора возвращаться на землю. Сегодня был жутко сложный день. У пирамиды меня встретил Олег. С ним я без проблем прошел все проверки, и Олег отвез меня в загородный дом, где я сразу же лег спать. После активации навыка совсем не хотелось заниматься делами, да и последние дни были слишком загруженными, я толком не спал. Проснулся очень рано, мне хватило 5 часов сна, чтобы хорошо отдохнуть. Первым делом встал у ростового зеркала и вновь активировал навык, выбрав виртуальное ДНК шелкопряда. По всему телу начали расти жесткие белые волоски. Вскоре они покрыли даже лицо и уши. Я стал похож на обезьяну, или скорее на снежного человека. Но чем больше волос покрывало мое тело, тем яснее становился ум. На определенной стадии слияния ДНК глаза изменили цвет, став ярко-синими, и передо мной появилась надпись: «Дополнительный навык, ментальные нити, 10». И я начал понимать, что это за навык. Ментальные нити можно использовать по-разному. Для защиты своего мозга, для атаки, для приручения монстров. Да, у меня появилась такая же способность, как у белого шелкопряда. Но если тот мог повелевать сотнями монстров, то я 10. А все из-за разного строения тела. У меня нет крыльев и особых желез, которые есть у шелкопряда. Будучи главой исследовательского центра «Дельта», я предсказывал подобные сложности. У абсолютной полной трансформации есть слабость. Не все способности приживаются у человека одинаково хорошо. Если с Байху все прошло успешно, то с шелкопрядом я прогадал. Всего лишь 10 нитей. Разочарованный, я попробовал вызвать эти нити. Из моего правого глаза медленно вышла ярко-синяя струна, которую видел только я. Длиной около метра, мелко вибрирует, норовит свернуться. Когда нить полностью вышла из глаза, два ее конца соединились, образовав неровный изгибающийся круг. Хм, странно. Я думал, что ментальная нить всегда должна одним концом быть закреплена в мозгу хозяина. По моей мысленной команде ментальная нить вернулась ко мне в голову, и я замер, ошеломленный. Проморгался. Нить буквально у меня в мыслях, я чувствую ее. Очень необычное ощущение, которое невозможно передать словами, оно ни на что другое не похоже. Я попробовал создать еще одну нить, но у меня не вышло. С удивлением обнаружил, что шкала нейтрино просела до 10%, хотя совсем недавно была полной. Значит, создание одной нити сжирает так много энергии. Что ж, тогда буду создавать их по мере возможности. А пока, все еще выглядя как извалявшийся в белилах шимпанзе, я нашел в рюкзаке нужный смартфон и включил его. После чего отыскал контакт патриарха и позвонил ему. Старик Зихао не брал долго, пришлось ждать минуты 3. «Да». Тяжелый голос Зихао Ли не предвещал ничего хорошего. «Ты наконец-то позвонил мне, Владислав». «Прошу прощения, патриарх», — спокойно ответил я. «Сперва смерть отца, потом покушение на меня. Это сильно повлияло на меня. А позже дела моей организации полностью захватили мое внимание. И сейчас я готов вернуться в Азиатское Содружество и под вашим руководством возвеличить наш род, сделать его самым влиятельным во всей стране». Зихао молчал, и мне пришлось продолжить. «И сделать первый шаг я готов в ближайшее время, но от вас потребуется ответная услуга». «Я слушаю», — сухо ответил Зихао. «Я хочу стать старейшиной рода. Взамен я поделюсь с родом частью дохода, который мы собрали на ивенте». «Старейшиной?» — Зихао задумался. «Это возможно. Сколько ядер вожаков ты готов предложить?» «Всю мою долю, 10 штук. Это 10 слабых эвольверов. И в течение года я буду каждый месяц вносить в рот по 2 ядра. Пусть будет 15 ядер вожаков и 2 года вместо одного. Если ты согласен, то сегодня же я объявлю о твоем назначении всему роду. И в течение недели пройдет церемония твоего назначения». Я сделал паузу. «Хорошо, патриарх. Чем сильнее род Ли, тем сильнее я, старейшина рода Ли». «Я приятно удивлен твоими размышлениями. Ты сильно вырос с нашей последней встречи». «Для меня честь получить похвалу от вас, патриарх». «Что же, тогда я прощаюсь». Зихао отключился. Я убрал телефон от уха и увидел в зеркале, как волосатое лицо взволнованного подростка медленно превращается в лицо убийцы. Европейское Содружество, Брюссель. Особняк семьи Бельгийских. «Я не взрывал его машины!» Феликс Бельгийский сидел в кресле, схватившись за голову. «Ты же знаешь это!» «Знаю», — спокойно ответил Соломон, глава Бельгийских. Плотный мужчина с черными усами, одетый в невероятно дорогой черный костюм. Он крутил в руках сигару и, поблескивая золотой оправой очков, смотрел на сына. «Я это знаю, ты это знаешь, но этого мало. Я тебя предупреждал, не лезь на тех, кто сильнее нас, но ты меня не послушал. Князь Борис не успокоится, пока ты не умрешь. Ты же это понимаешь?» «Никто же не пострадал», — процедил Феликс. «Они взорвали мой отель». «Это мой отель», — резко осадил его Соломон. «Ты послал убийцу к Владиславу, но не это самое скверное. Ты не справился, Феликс. Твой убийца ранил Мирославу, человека-князя. И, судя по ответной реакции, он выдал тебя». «Но это же невозможно!» Феликс, покрасневшими от напряжения глазами, посмотрел на отца. Как они узнали про Оно Ханю? Как вообще нашли связь между нами?» «Это не важно. Ты переоценил себя и проиграл. Все улики против тебя. Князь уже начал действовать. Он связался с Брюгге, и те уже начали теснить нас по всем фронтам. Недавно я узнал, что к Антвепенам наведались люди князя. Если мы не выполним его условия, другие семьи объединятся и уничтожат нас». «Это же Европейский Союз», – пробормотал Феликс, теряя последние силы. «Почему никто не вступается за нас? Почему они позволяют князю действовать, как он хочет?» «Это моя вина», – Соломон устало прикрыл глаза. «Я не должен был давать себе такую свободу». «Отец, ты будешь вычеркнут из семейной книги. Отныне ты сам по себе. Я помогу тебе перебраться в Австралию. Твоя цель – выжить. Я постараюсь позже все исправить. Главное сейчас переждать бурю. Ты меня понял?» «Да, отец». Веки Феликса опустились, его глаза превратились в узкие щелочки. И в глубине этих глаз плескалась искренняя черная ненависть. Европейский Союз, Берлин. Мухиддин молча наблюдал за огромным особняком, огороженным стальным забором. Узнать мужчину было невозможно. Лысый, голый по пояс, весь в черных татуировках. Позади него стоял дерганый парень с кривой улыбкой. Он постоянно чесал сгибы локтей и озирался. «Нам надо войти в это здание и найти одного негодяя», — хрипло сказал Мухиддин. «Идем, идем», — парень захихикал. Он был рожден от азиата и индианки, темный, маленького роста. «Постараемся обойтись без лишних жертв. Снимем охрану, войдем и убьем Августа Шмидта». «Да, знаю, знаю». «Оставим на стене наш знак. Мы пожиратели жизни. Пора уже заявить о себе всем этим негодяям». Мухиддин глубоко вдохнул, унимая быстро бьющееся сердце, и направился к воротам. Татуировки на его теле стали еще чернее, и из них пошел легкий туман. Парень рядом с ним захихикал еще громче. Кожа на его руках начала усыхать и бледнеть, ногти на пальцах уплотнились и немного вылезли, превращаясь в короткие когти. Двое первых и пока единственных пожирателей жизни готовились заявить о себе всему миру. Изначальный мир, Большой Хребет. Роза Вавилонская устало шла вперед во главе небольшого отряда. Из 44 человек в живых остались 32. И каждый из них был вымотан как умственно, так и физически. Многие были ранены. Роза и не думала, что переход по Большому Хребту окажется легкой прогулкой. Но она недооценила опасность этого путешествия, сильно недооценила. «Госпожа, мы недалеко». Мужчина, шедший рядом с Розой, опустил подзорную трубу. «Еще 3 часа пути, и мы окажемся на месте». Роза обессиленно кивнула. Сверху раздался скрипучий вопль грифа. Эта птица сопровождала их несколько часов, и все не решалось напасть. Роза споткнулась и чуть не упала. Ее подхватил помощник. И сразу же гриф свистнул и круто полетел вниз. Роза резко вскинула руку. Из ее ладони выстрелил луч света и ослепил грифа. Птицу мотнуло в сторону, она попыталась выйти из пике. Сверкнул нож, один из членов отряда Полиос Магнита атаковал грифа, а следом и другой эвольвер использовал притяжение. И вот безголовое тело грифа упало, птица даже не успела продемонстрировать свои способности. Двое, мужчина и женщина, побежали к трупу. Они отвечали за добычу жидких ядер. «Госпожа!» – раздался удивленный голос. «Взгляните!» Роза приняла у своего подчиненного подзорную трубу и посмотрела, куда он указывал, и увидела очень странную картину. По спуску шли обезьяны. Много обезьян, штук 50. Гора обезьян не зря получила такое название, поэтому ничего удивительного в этой картине не было, если бы не одно «но». В центре обезьяньего отряда величественно шествовал золотошерстный гигант. А на его голове сидела маленькая девочка, которая пальцем правой руки указывала, куда идти, а в левой держала потрепанную игрушку обезьяны. Вся ее одежда была сделана из искусно сплетенных веток и листьев, на ногах болтались деревянные башмаки. «Это та девочка?» – удивленно пробормотала Роза. За день до того, как она ступила на большой хребет, ее людям передали фотографию девочки, которую искал Владислав. По его словам, она сбежала в изначальный мир. «Давайте ускоримся». Роза убрала подзорную трубу. «Доберемся до горы и попробуем привлечь внимание девочки». «Да, госпожа». Земля, Пекин, особняк на окраине города. Я сидел в кресле-качалке и мирно покачивался. Если бы кто-то заглянул мне под рубашку, то сильно удивился бы. Все мое тело было покрыто короткими белыми волосами. С тех пор, как я вышел из изначального мира, прошло 4 дня. И за это время я полностью разобрался со всеми особенностями второй виртуальной спирали ДНК и создал 8 из 10 нитей. Каждый раз, когда я активировал способность и выбирал ДНК белого шелкопряда, нити появлялись в моей голове. Дверь открылась, вошел Олег. «Время! Пора ехать в особняк рода Ли. Церемония пройдет через 2 часа». Я кивнул и встал, подошел к зеркалу, поправил одежду. Мои пальцы задержались на правом кармане брюк, который едва заметно выпирал. Последнее, что я сделал, отменил навык и снова активировал его. Но на этот раз выбрал виртуальную ДНК Байху, повелителя ветра, и только после этого вышел из дома.